Теоретической основой для разработки многозональных методов является то, что эффективная толщина излучающей пленки для каждой длины волны различна. Поэтому, используя одновременные измерения интенсивности радиации океанской поверхности в нескольких узких интервалах, можно оценить величину перепада температур в поверхностном слое океана и учесть ее при обработке данных дистанционных измерений. Так, совместная обработка двухканальных измерений температуры мирового океана, проведенных с помощью ИСЗ NOAA-6, позволила намного повысить точность определения термодинамической температуры океана. Например, сравнение спутниковых данных с результатами синхронных контактных измерений температуры поверхностного слоя океана, выполненных на одном из подспутниковых полигонов исследуемой области в Атлантическом океане, показало, что среднеквадратичное отклонение между контактными и спутниковыми измерениями составило 0,56 Кельвина при изменениях температуры поверхностного слоя от 1 до 27 градусов Цельсия. Такие точности дистанционного измерения температуры океанской поверхности с помощью радиометров инфракрасного диапазона являются уже вполне удовлетворительными и позволяют решать многие практические задачи. Использование инфракрасной аппаратуры, установленной на различных ИСЗ, способствовало получению ряда важных для океанологии результатов. В 1971-73 годах американскими специалистами была исследована динамика течения Гольфстрим на основании данных радиометров ИСЗ NOAA. На многих полученных за это время инфракрасных изображениях Атлантического океана хорошо видны границы этого течения, изгибы его оси, меандры, вихри и другие характерные образования. Результаты наблюдений за западной частью Саргассова моря показали, что вихри в этом районе образуются у мыса Гаттерас и перемещаются в юго-западном направлении со средней скоростью около 1,5 км в сутки. Выяснилось, что вихри поглощаются Гольфстримом в районе полуострова Флорида, а среднее время жизни вихрей – около 2 лет. На борту геостационарного метеорологического ИСЗ SMS-1 была установлена сканирующая аппаратура, с помощью которой каждые 30 минут на Землю передавалось изображение Центральной Атлантики в видимом и тепловом инфракрасном диапазонах спектра. Ряд последовательных изображений океана в инфракрасном диапазоне был смонтирован в виде кадров обычного кинофильма, что позволило наглядно наблюдать за рождение и перемещение вихрей вдоль западной границы Гольфстрима у полуострова Флорида. По данным инфракрасных радиометров ИСЗ серии NOAA, в Центральной Атлантике и других районах Мирового океана обнаружился ряд известных ранее зон апвеллинга, то есть зон подъема глубинных вод, богатых питательными веществами. Особенно успешно данные спутниковых радиометров инфракрасного диапазона используются при проведении океанографических экспериментов в так называемом квазиреальном времени. В этих экспериментах данные съемки поверхности Мирового океана с помощью инфракрасных радиометров передаются непосредственно на низ, где обрабатываются и используются для наведения низ в заданный район, например, в центр океанического вихря. Начиная с 1973 года осуществляется полностью автоматизированная обработка данных, поступающих с радиометров ИСЗ серии NOAA. Спутниковые данные передаются на две наземные приемные станции, а далее информация через обычные каналы связи транслируется в центр ее обработки, где поступает на ЭВМ. Конечным продуктом обработки являются ежесуточные карты температуры поверхности Мирового океана в глобальном масштабе. Точность определения температуры в этой системе составляет около 1,5 Кельвина. По оценкам многих специалистов, в ближайшем будущем реально ожидать повышения точности в определении температуры океанской поверхности с помощью установленных на ИСЗ радиометров до величин 0,2-0,5 Кельвина. Пространственное разрешение, получаемое при этом информации, будет порядка нескольких сот метров, а периодичность ее получения до нескольких раз в сутки. С учетом таких перспектив, радиометры инфракрасного диапазона планируется устанавливать на всех разрабатываемых океанологических ИСЗ. В настоящее время успешно идут эксперименты по созданию инфракрасных лазеров, например, газовых лазеров, работающих на углекислом газе и имеющих излучение с длиной волны 10,6 микрометра. С помощью этих приборов, установленных на самолетах, хорошо определяется загрязнение океана нефтепродуктами и решаются некоторые другие задачи, интересующие океанологов. Эти эксперименты показывают, что приборы подобного класса подходят для дистанционных исследований Мирового океана и, в принципе, возможна их установка на борту ИСЗ. Тогда и в инфракрасном диапазоне можно будет проводить активное зондирование океана. В заключении этого раздела отметим, что информация инфракрасного, как и видимого диапазона, получаемая даже в глобальном масштабе, имеет фрагментарный характер из-за покрытия многих районов Мирового океана плотной облачностью и туманом. Глобальное изучение океана без пропусков возможно только при использовании волн радиодиапазона.